Здравствуйте! У вас в наушниках «Я хочу, чтоб эта песня». Ежемесячный подкаст Крымской республиканской библиотеки для молодежи об отечественной ретро-музыке. Это выпуск номер 4, и в нем мы поговорим о песне «В горнице», написанной русским поэтом Николаем Рубцовым. У микрофонов библиотекари сектора искусств Ирина Левченко и Анастасия Морозенко. Как известно, свет звезд, который мы видим, это свет из прошлого. Небесные тела находятся на таком большом расстоянии от Земли, что их свет достигает нас только по прошествии времени. Вполне возможно, что звезд этих уже не существует, но свет их до сих пор горит в ночном небе. Вселенная постоянно расширяется, и однажды настанет время, когда в черном небе не останется ни луча. Но это произойдет не скоро. А пока звезды освещают наш путь, будем ориентироваться по ним, чтобы отыскать верную дорогу. Ведь если звезды гаснут, значит, нужно успеть их увидеть. В третьем выпуске подкаста мы говорили о концепции смерти автора и неучастии его в дальнейшей жизни произведения. Однако, как бы мы ни относились к автору, он все равно существует и чаще всего присутствует в тексте. История жизни и смерти Николая Рубцова проста и обыденна. Впрочем, образ его подвергся значительной мифологизации. На эту тему у Пелевина есть рассказ «Мордонги», в котором, правда, речь идет о Пушкине, но суть его справедлива для всех известных личностей. Для тех, кто с рассказом не знаком, поясним. В произведении говорится о вымышленном специфическом тибетском способе захоронения выдающихся, в хорошем или плохом смысле, людей, и проводится параллель между этими обрядами и увековечиванием погибшего гения в общественном сознании. Абсолютно все термины и события в этой сатирической псевдорецензии вымышлены, но идея превращения погибших гениев в истуканов для поклонения и порицания превосходно ложится на реальность. Мы имеем привычку представлять себе людей искусства отстраненными от реальной жизни. На любой неоднозначный поступок или слово знаменитого деятеля мы говорим, сочувственно вздыхая. Ему простительно, ведь он гений. Нельзя мерить одной меры гения и обычного человека. И улыбаемся, извиняющейся улыбкой, пожимая плечами. Другая крайность – это когда все неприглядные детали стыдливо заметаются под коврик, являя миру парадный портрет поэта, совершенно не похожего на себя. В книгах о Николае Рубцове, в интервью о нем родственников, друзей, знакомых, его гражданской жены, матери его ребенка, это, к слову, две разные женщины, кажется, не осталось и слова правды, ибо показания у всех расходятся. Одни и те же факты имеют разные причины и разные последствия. Журналисты-интервьюеры с придыханием пишут о втором Есенине и разворачивают перед нами сюрреалистические картины быта его родственников, совершенно в духе гонзо-журналистики, позволяя себе оценивать и интерпретировать. Наконец, сами родственники и друзья, каждый из которых считает своим долгом рассказать, каким он парнем был. Даже вроде бы настоящие истории из его жизни, явно имеющие уже характер народных быличек, расписаны так, как будто мы читаем сборник рассказов про дедушку Ленина, вечного отличника, прекраснодушного председателя общества чистых тарелок и обладателя добрых-предобрых глаз с прищуром. При явной оскульптуренности жизнеописания Николая Рубцова его судьбу, как трафарет, можно было бы приложить почти к любому из его современников. Рубцов – дитя войны, потерял мать, она умерла. Отца. Он остался жив, но завел после войны другую семью. Жил в детдоме, в разлуке с родными, мечтал стать моряком. Не поступил, пошел в техникум, бросил, стал кочегаром на корабле. Всю свою короткую жизнь мотался по России. Дома у него не было. Настоящей семьи тоже. Страдал от алкоголизма. Погиб в ходе ссоры с гражданской женой. Единственное отличие – он писал гениальные стихи. Все это в письменных источниках подается с неким романтическим флером обреченности гения и как будто с легким чувством неловкости и стыдливой недосказанности. Ведь разве гений имеет право быть обычным человеком, а тем более проявлять слабость? Как с него тогда пример брать и в учебники вписывать? Не годится. В связи со всем вышесказанным возникают вопросы. Нужно ли учитывать личность автора, глядя на его произведение? Или этим можно пренебречь, памятуя о том, что по Ролану Барту автор умер, как мы узнали из прошлого выпуска? Нужно ли доносить до общественности правдивые факты о великих? Или это пресловутое копание в грязном белье? Одним словом, как влияет личность автора на восприятие его произведений? И отдельным пунктом, как так получается, что, будучи обычными людьми, подверженными слабостям и порокам, великие деятели искусства могут подняться над обыденностью в своей неповторимой манере? И почему это драматическое несоответствие нас потрясает настолько, что мы предпочитаем сотворить себе кумира, вместо того, чтобы увидеть живого человека? Чем так ранит нас момент соприкосновения совершенного и низменного? На фоне всех этих размышлений о гениальности хочется в целом порассуждать о понятии гения, предмета довольно спорного. Гениальность подразумевает выдающиеся способности, но кто определяет, выдающиеся они или нет? Взять того же Михаила Врубеля. Современники нередко относились к нему с насмешкой. К примеру, в 1896 году Академия художеств не пропустила его полотна на промышленную выставку в Нижнем Новгороде. Художника часто называли декадентом, то есть, по сути, упадочным индивидуалистом. Это сейчас нонконформист, скорее комплимент, а в те времена любой выход за рамки считался чем-то позорным. Например, Константин Коровин в своих воспоминаниях и вовсе отметил, что сам Павел Третьяков работы Врубеля не понял. Ну вот, времена меняются, цвет в искусстве начинает преобладать над формой, и случается настоящая ирония жизни. Теперь врубелевские полотна украшают Третьяковку. Очевидно, гениальность очень сильно зависит от способности авторского произведения говорить о чем-то вечном, нестареющем, в том числе вопреки текущему социальному контексту. Причем это самое вечное не обязательно должно вызывать приязнь и положительный восторг. Быт чаще наполнен вещами неприятными, но тем не менее неизменными. Автор может привносить в свои произведения крайне неприглядные и жуткие нюансы, но, тем не менее, не одобрять их. Восприятие связи между автором и произведением в целом сильно зависит от того, насколько автор умеет абстрагироваться от своих персонажей, отделять себя от них. Лев Толстой, скажем, однозначно этого не умел. Его произведения доверху набиты личным мнением писателя о женщинах и семейной жизни. Современные психологи, наверное, за голову хватаются от его графоманских нравоучений. Но даже когда мы наблюдаем явно аморальные, нелогичные и странные моменты в творчестве автора, они все-таки представляют нам удивительную возможность увидеть особенности бытия и мышления людей из прошлого. Кроме всего прочего, при оценке творчества человека стоит факт гениальности отделять от личности. Взять того же Говарда Лавкрафта. Был ли он гением в плане воображения? Однозначно, да. Был ли он гением в контексте гуманизма? Однозначно нет. Так вот, к чему все эти рассуждения? Творчество гениальных советских авторов контекстуально особо интересно рассматривать. До этой эпохи творчество в рамках стран будущего СССР основном было доступно только элите. Простым людям образование было малодоступно. В начале 20 века простые работяги наконец-то получили возможность заявить о себе, рассказать о своей жизни. Плюс Рубцов родился и жил в период очень непростой, так как детство его выпало на Великую Отечественную войну, но он также застал и время послевоенных надежд. Сохранить чистое чувство покоя на фоне всех несчастий и перенести его в свое творчество – это, с учетом контекста тех лет, удивительная, гениальная способность. Матушка возьмет. Лирика Николая Рубцова наполнена поэзией простых вещей, которые создают гармоничное пространство его стихотворений. Так, например, в песне «В горнице» — это мир сегодняшнего, трудного, которое вот-вот уйдет в прошлое, и мир светлого будущего, полного надежды. Здесь, в отличие от песни «Губы окаянные», которую мы обсуждали в прошлом выпуске, будущее не иллюзорно. Как раз за счет очень земных вещей – сгнившей лодки, увядших цветов, ведра с водой, тени от ивы на стене. В общем, на первый взгляд, самых обыденных предметов. Песня «В горнице», благодаря музыке Александра Морозова, наполнена светом надежды и тихой радости. Эта мелодия была не единственным вариантом. В сети существует другая версия песни в исполнении самого Николая Рубцова – минорная и грустная. На самом деле, большинство песен на стихи Рубцова положены на веселую, быструю музыку. И для меня это создает некий диссонанс и снова отсылает к мысли, что общество почему-то отрицает суть Николая Рубцова, пытаясь его сделать кем-то другим. Например, та же «Зимняя песня» в канонической версии звучит как-то легкомысленно и не запоминается совершенно. А вот в аранжировке Валерия Пака текст как будто излучает мягкое и немного печальное свечение зимней ночи. Однако, несмотря на все вышесказанное, минорная версия «В горнице» звучит лично для меня диссонансно, потому что текст песни сам по себе достаточно светел и оптимистичен. Все в нем говорит о возрождении. Предметы, которые требуют восстановления – ночная звезда, освещающая своим светом ночь небытия, мотив воды, мотив нового пути. В первом куплете мы видим глазами героя горницу, освещенную светом ночной звезды, путеводной. Первая ассоциация – Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к яслям младенца Иисуса. А кроме того, по звездам ориентировались моряки, прокладывая путь. Горница – это верхняя жилая комната, а значит, герой находится где-то над землей, над земным, в пространстве духа. Далее молчаливая матушка, которая принесет воды. Вода – символ чистоты, обновления, жизни. Помимо этого, большая вода, река, где пришвартована сгнившая лодка, появится уже в следующем куплете. Причем обоим предметам, принадлежащим герою, и лодке, и цветам, не хватает воды как ресурса. Лодка намели, цветы увяли. Вода также предполагает утоление жажды. Матушка, принесшая ведро с водой, это луч надежды, предвестник скорых изменений и наполнения. Напоминание о большом мире вне стен горницы. Таким же напоминанием служит тень ивы, между прочим, символ женского, смерти и возрождения, в третьем куплете, но к ней мы еще вернемся. Во втором куплете герой проводит своеобразную ревизию. «Красные цветы мои в садике завяли все, лодка на речной мели скоро догниет совсем». Итак, человек находится без ресурсов и возможности выбраться. Ему не на чем покинуть этот дом. Он, по всей видимости, существует в безвременье, в переходном периоде, который, однако, близится к концу. Конец этого периода нам предсказывает твердое намерение героя к деланию, обозначенное в третьем куплете и ясно изложенное в четвертом. Здесь напрашивается параллель с алхимическими процессами создания философского камня, которые Карл Густав Юнг использовал как иллюстрацию так называемого процесса индивидуации, то есть обретения самости, целостности, взросления, иными словами. Нигреда, альбедо и рубедо. Алхимическое великое делание, результатом которого является получение философского камня, также именуется как magnum opus. Что забавно, так как теперь это словосочетание чаще применяется относительно авторских, творческих произведений и в итоге куда ближе к теме нашего подкаста, чем к алхимии. Юнг в своем творении не особо концентрировался конкретно на стадиях великого делания. Все же в алхимии без этого хватает интересных образов. Но они все равно заслуживают внимания в контексте нашей темы. Первая стадия нигреда – подготовительная. Во время нее происходит растворение меркурия, то есть ртути, и коагуляция серы, то есть объединение мелких разрозненных частиц. Стадия альбедо предполагает выпаривание из полученной смеси шлаков, очищение. Итоговый этап рубедо должен был привести, в кавычках, к браку серы и меркурия, их объединению. Алхимия безнадежно устарела, как и очень многие воззрения Юнга. Философский камень так и остался вымыслом, но зато из этого явления возникла уже настоящая наука – химия. Тем не менее, параллели с химическими процессами все еще остаются очень актуальными в контексте процессов психики. Нигреда, альбедо, рубедо – разделение, растворение, объединение, диффузия, коагуляция, синтез – все эти слова отлично описывают специфику личностных изменений. Сегодня герой стихотворения озадачен проведенной ревизией обстановки. Желаемое и действительное разделены, но впоследствии они продиффузируют, станут единым. Во всяком случае, автор выражает на это надежду. Станет ли его философский камень явью, это уже другой вопрос. Помимо алхимического великого делания, процесс описания происходящего в стихотворении в чем-то совпадает с этапами сотворения мира. Темнота, ночь, свет, ночная звезда, вода и та, что матушка принесет, и река, твердь, суша, отмель, на которой стоит лодка, растения, ива, цветы. Отметим, что ни животных, ни других людей в пространстве произведения нет. Образ матушки – лишь молчаливая тень дорогого сердцу человека. Заметим, что лодку герой будет мастерить до ночной звезды и с ней, очевидно, отправится в путь обратно, в мир живых. В первом куплете мы наблюдали обещание воды, как обещание пути. А в третьем куплете перед нами появляется обещание завтрашнего дня, который принесет перемены. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень, завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Тень — часть живого дерева, вода — часть большой реки, душа героя — часть живого человека. В четвертой строфе герой перечисляет свои хлопоты — поливать цветы, думать о своей судьбе, мастерить новую лодку. То есть, другими словами, восполнять жизненные ресурсы, делать выводы и готовиться отправиться в путь, в жизнь, за новым опытом. Я хочу подробнее остановиться на образе красных цветов в садике. Здесь интересно отследить, как личные смыслы поэта могут повлиять на восприятие и как они вливаются в общую символическую канву произведения. Шел первый год войны. Моя мать лежала в больнице. Старшая сестра, поднимаясь задолго до рассвета, целыми днями стояла в очередях за хлебом, а я, после бомбежек, с большим увлечением искал во дворе осколки и, если находил, то гордился ими и хвастался. Часто я уходил в безлюдную глубину сада возле нашего дома, где полюбился мне один удивительно красивый алый цветок. Я трогал его, поливал и ухаживал за ним, всячески, как только умел. Об этом моем занятии знал только мой брат, который был на несколько лет старше меня. Однажды он пришел ко мне в сад и сказал: «Пойдем в кино». «Какое кино?» – спросил я. «Золотой ключик», – ответил он. «Пойдем», – сказал я. Мы посмотрели кино «Золотой ключик», в котором было так много интересного, и счастливые возвращались домой. Возле калитки нашего дома нас остановила соседка и сказала: «А ваша мама умерла». У нее на глазах показались слезы. Брат мой заплакал тоже и сказал мне, чтобы я шел домой. Я ничего не понял тогда, что такое случилось, но сердце мое содрогнулось. И теперь часто вспоминаю я то кино «Золотой ключик», то «Таленький цветок» и соседку, которая сказала: «А ваша мама умерла». Николай Рубцов, из литературного наследия поэта. Аленький цветок. Домик моих родителей часто лишал я сна. Где он опять, не видели? Мать без того больна. В зарослях сада нашего прятался я, как мог. Там я тайком выращивал аленький свой цветок. Этот цветочек маленький, как я любил и прятал, нежил его. Вот маменька будет подарку рада. Кстати его, не кстати ли, вырастить все же смог. Нес я за гробом матери аленький свой цветок. Красный цветок для Рубцова – это сама жизнь, надежда, радость, которая навечно переплелась в его сознании со смертью и горем. Тем удивительнее существование этого цветка. Да, песни «Красные цветы» завяли, и кажется, что этого не исправить, так же, как не починить уже сгнившую лодку. Но тут же возникает надежда. Цветы вырастут заново, хоть это будут уже другие цветы и другая жизнь. А лодку можно смастерить новую, крепкую, лучше прежней. Когда Рубцов писал это стихотворение, его жизнь совсем не была радостной. Но все-таки в нем до последнего сохранялись образы короткого счастья. Любимая и любящая мать, чудесный алый цветок, светлая ночная звезда. Может быть, для него самого эти образы были тем, что видела андерсоновская замерзающая девочка со спичками. Ведь, напомню, его исполнение этой песни далеко от жизнеутверждающего. Но для нас его жизнь и смерть, проступающие между строк, делает восприятие ярче, острее, сильнее. Именно этот контраст, это несоответствие останавливает нас, не дает расслабленно забыть себя, выводит на эмоции и заставляет задавать вопросы, рождая тем самым наше собственное понимание, интерпретацию. Автор, творец, демиург собственного мира, как и положено, растворяется в нем без остатка. Каждый из нас, когда читает стихотворение, может свободно вложить личные смыслы в любой образ, который о них напомнит. Это делает стихотворение как будто немного нашим. Это понятно. Но что нам дают личные смыслы автора, о которых мы можем прочесть из его дневников и воспоминаний, а можем и в принципе никогда не узнать о них, потому что автор унесет их с собой в могилу, так никому и не раскрыв. С одной стороны, по Барту, автор у нас и так мертв, и как будто не важен. А с другой стороны, это все же немного лукавство. Потому что каждый раз, когда я думаю, например, о стихах Александра Литвинова, которые он отказывался при жизни трактовать, говоря, что в моих стихах знаю только я и Бог, я ощущаю горечь утраты и невосполнимой потери. Поэт не только личность, но и носитель смыслов своего времени, своего поколения. Транслятор настроений и того, что витает в воздухе. Коллективного бессознательного, если хотите. А что если посмотреть на произведение с третьей стороны? Вот, есть перспектива автора, есть мнение аудитории. Если произведение так близко аудитории, что она фактически делает его своим, не значит ли это, что уровень единения так высок, что итоговая мысль произведения по факту не принадлежит никому. Точнее, она, как кот Шрёдингера, принадлежит никому и всем. Если автор затрагивает в своей работе что-то поистине вечное, вписанное в саму природу, в само мироздание, логично, что в итоге мирозданию эта идея и принадлежит. Автор и его читатели, зрители, слушатели, не более чем аудитория, лицезреющая, пересказывающая, и осмысляющая вечный сюжет. Человеческий язык несовершенен. Трагедия человеческого одиночества в том, что мы никогда не сможем в полной мере понять другого. И когда я сталкиваюсь с тем, что какой-то фрагмент личности другого безвозвратно утерян, это неотвратимо напоминает мне о собственном одиночестве и смертности. Поэзия видится мне одним из способов донести хотя бы часть себя до других людей. На мой взгляд, настоящее искусство поэта или писателя и состоит в том, чтобы суметь словами передать хотя бы фрагмент собственной картины мира. А искусство читателя в том, чтобы суметь увидеть чужое, свое и разделить их. Или объединить и получить нечто третье, философский камень, дающий бессмертие своему владельцу. Ведь как только ты взялся интерпретировать чужое творчество, ты и сам становишься творцом. Автор умер. Да здравствует автор! Вы слушали четвертый выпуск подкаста «Я хочу, чтоб эта песня». Выпуск вели библиотекари Крымской республиканской библиотеки для молодежи Ирина Левченко и Анастасия Морозенко. Записывал, монтировал и обрабатывал звук Янис Бадрас.